Глава 15. Марианна. Буря началась, едва мы отъехали от самой границы. Красной пылью занесло всю дорогу, и она смерчами крутилась в воздухе, совершенно скрывая обзор даже в паре метров. Лошади с трудом передвигались под сильными порывами горячего ветра и пригибались к песку, перебирая стройными ногами и медленно пробираясь вперед. Мне казалось, этот проклятый песок забился в каждую пору моего тела. В глаза, в нос, в уши. Я дышу песком, и у меня болят легкие от каждого вздоха. Беспощадная погода даже к бессмертным. Я гладила по гриве своего коня, и когда мы останавливались, подносила к его горячей морде флягу с водой. Два проводника следовали впереди, но нам не было их видно. Обоз с повозками, рабами и стражей свернул в другом направлении. Я с ужасом поняла, что мы отделились от Ника. Скорее всего, едем в какое-то убежище и будем ожидать возвращения войска там. С точки зрения стратегии, несомненно, это единственный правильный вариант. Тащить с собой в бой снаряжение, провизию и рабов было бы просто абсурдом. Но мне становилось страшно, что он больше не рядом, и я от него далеко. Если с ним что-то случится, я могу об этом даже не узнать. Да, в такие моменты наше личное уже не имело значения. Отходило на второй план. Только страх за своего мужчину и за отца моих четверых детей. Только это было самым важным. Мы будем терзать и убивать друг друга потом. Я не ошиблась. Через какое-то время мы прибыли к подножью утеса или горы. Из-за плохой видимости я не могла рассмотреть. Я подняла голову, но что-то увидеть вверху было невозможно. Марево затянуло небо и висело так низко, что казалось, клубящиеся жуткие тучи можно потрогать руками. Где-то вдалеке их рассекали красные неоновые вспышки молний. Адское и жуткое место. Здесь даже природа внушает ужас и подавляет настолько, что все внутри заполняется тягостной тоской. Мы разместились в пещерах, разбили шатры внутри. Рабы завесили входы брезентом и натянули его на колья, вбитые в песок и сам камень. Дышать сразу стало легче, и прохлада, исходящая от ледяного черного камня, обвивала нагретую до предела кожу. Значит, Ник запланировал это изначально. В пещерах все было приготовлено к разбитию шатров, а воины заняли свои позиции у входа, едва все приготовления были окончены. Мой муж неплохо изучил это место и выслал сюда отряд, прежде чем мы двинулись в дорогу. Меня всегда поражала его предусмотрительность. Возможно, кому-то он и казался слишком импульсивным и горячим, но за все эти годы правления европейским кланом я узнала его как отличного стратега. Да, он всегда был горяч и скор на расправу, но это никогда не касалось его стратегических решений и ходов. И те, кто недооценивали его как политика, поплатились за ошибочное мнение. И сейчас я в который раз убедилась, что Ник просчитал каждый свой шаг, прежде чем мы отправились сюда. Ни одно его движение не было случайным. Об этом говорили даже колья, вбитые по периметру пещеры и четко занявшие свои позиции нейтрала. Каждый знал свое место. Я не сомневалась в том, что здесь есть еще один выход, на случай нападения. Нас с Немене разместили в отдельном шатре, вдалеке от других рабов. Марин лично обустраивал его изнутри, отдавая приказы и проверяя крепление брезентовых стен. Своеобразные помещения разделили на две части и также перетянули брезентом с откидывающейся дверью пологом. Меньшая часть была отведена для Немене, а вторая для меня. Располагайтесь. Вам принесут чан с водой через полчаса, как и ужин. Если чего-то не хватает, у вас есть дистанционный пульт. Жмите на красную кнопку, и я приду. Наружу желательно не выходить. Я ждала, что на меня наденут цепи или кандалы, но этого не произошло. Наверное, отсюда попросту некуда бежать. Либо мой муж понял, что я этого не сделаю. Нет места безопаснее, чем рядом с ним и под его охраной. Особенно здесь, в Мандемае. Когда все приготовления окончились и голоса стихли, я опустилась на шкуры и подушки. Тревога не отпускала. Она закралась куда-то очень глубоко и скребла по сердцу острыми когтями, то сжимая, то отпуская. Ожидание всегда пытка. И оказывается, ожидать его так близко – еще большая пытка, чем дома. Потому что прислушиваешься к каждому шороху и к топоту копыт. Я боялась думать о чем-то плохом. Нельзя допускать ни единой мысли. С ним наши дети, и он будет осторожен. Я знаю, что будет. Каким бы зверем он ни был по отношению ко мне, но дети ему дороже собственной жизни. Я не смела надеяться, что Ник позволит мне их увидеть. Скорее всего, подобного счастья мне не дождаться так скоро. Но пусть хотя бы позаботится о них и отвезет в безопасное место. И останется жив сам. Курт – подлая, хитрая тварь и способен на любую пакость. Он не зря ушел в Мондемай. У него тоже свой план. И он тоже продумал каждый свой шаг, как и то, что Ник пойдет за детьми и за ним. Я не удивлюсь, если мы получим удар там, где меньше всего его ждем. Я не забыла и не забуду тот лес, где мы примерзали к друг другу, когда Курт заманил нас в ловушку. Мысли об этом больше не давали мне покоя. Невозможно лежать и пытаться уснуть, когда голову взрывает от картинок, и каждая страшнее предыдущей. Я встала и вышла из шатра, обняв себя руками, ежась от холодного воздуха, резко сменившего горячий. Он забивался в щели под пологом. В Мондемае наступал вечер, и он нес мгновенную прохладу. Мне рассказывала Фэй о жутких погодных условиях этого места. Когда я подошла к брезентовому пологу, два стражника молча преградили мне дорогу. Смешно. Куда я оденусь отсюда, если не знаю дороги? И эта погода, скорее всего, меня убьет. Пропустите, но сопровождайте. Раздался голос Марины за спиной. Я отодвинула грубую материю, выглянув наружу. Буря прекратилась, красно-бордовые тучи растворились в темно-сизых, оставляя сиренево-розовый шлейф на небе, с которого начали срываться снежинки и легонько покалывать лицо. Лето сменило поздняя осень, и ближе к полуночи здесь начнет лютовать зима. Я вышла и осмотрелась по сторонам. Тишина. Очень глубокая тишина. Страшная, осязаемая физически. Ведь здесь нет живых существ. Нет даже птиц и ползучих тварей, кроме монстров-мутантов. Вздрогнула, когда мне на плечи набросили меховую накидку. Обернулась и увидела Немини. Кивнула ей благодаря. И, кутаясь в теплый мех, поднимая на голову капюшон, и снова устремила взгляд вдаль. Ждать. Это ли не самая страшная пытка? Я медленно повернулась к женщине. Это были первые слова, которые она произнесла. По-румынски. Она скинула на меня взгляд бездонных глаз, удивленная, что я поняла ее. Прошло немало времени, прежде чем она снова заговорила и в этот раз задала вопрос. «Морт, твой мужчина?» Я кивнула, продолжая смотреть ей в глаза и пытаясь понять, о чем она думает. Но это не представлялось возможным. Ее светлые глаза, хотя и были чистыми и незатуманенными, они все равно оставались загадкой. Словно она прятала глубоко что-то очень нехорошее, очень жуткое. Нет, не по отношению к кому-то. Она сама это пережила, и оно оставило отпечаток на ее лице и тень страха на дне ее глаз. Вечного страха, который никогда не исчезнет с годами. «Ты его любишь», — наконец-то тихо сказала она. Не вопрос, а утверждение. И тоже устремила взгляд вдаль. Мне почему-то захотелось, чтобы она спрашивала еще и еще. Я так давно ни с кем не общалась, но она больше не произнесла ни слова. Стояла рядом со мной, и когда порывы ветра стали слишком резкими, а снег начал бить в лицо колючей плетью, она взяла меня за руку. Так странно. Я совершенно ее не знала. Я почти с ней не разговаривала. Но она вдруг стала мне так близка, как будто мы знакомы сотни лет. Мы простояли, пока холод не стал невыносимым, и не менее не потянула меня обратно в пещеру. В шатре она растирала мои холодные руки и ноги, распила мне волосы и уложила под меха, оставив на земле тусклый фонарь. Она думала, что я уснула. Я наблюдала за ней. Мне по-прежнему казалось, что я ее знаю, или, по крайней мере, не раз видела. Она расплела длинную косу и, расчесав, снова заплела, а потом стянула с себя жакет, резко обернулась на меня и, увидев, что мои глаза закрыты, снова отвернулась к чану с водой, который принесли в шатер рабы. Когда Немини сняла блузку и откинула косу на плечо, я чуть не закричала. На ее спине не было живого места. Она вся была изрыта шрамами самого разного происхождения. Словно кожу несколько раз рвали, сжигали и снова рвали, разрезали. Я захлебнулась стоном, когда представила, что она вынесла. Я даже не знала, где могли так издеваться над несчастной. Еще больше не могла понять, почему именно ее приставили ко мне. Если я правильно поняла Марина, это был приказ Ника. Пока Ними не мылась, я, тяжело вздохнув, отвернулась, глядя в потолок шатра. Наверное, моя усталость все же была сильнее тревоги и дикого желания дождаться. Я провалилась в сон. Без сновидений, без ничего, как в пропасть. Казалось, я ушла под воду и ослепла на какое-то время, пока вдруг не почувствовала, как кто-то трясет меня за плечи. Резко подскочила, глядя на Немени, а она протягивает мне накидку. «Они едут. Я слышу. Едут!» Я, нахмурившись, взяла из ее рук накидку и в таком же недоумении смотрела на ее покрытые снегом волосы, чувствуя через руку платья хватку ее ледяных пальцев. Она словно все это время провела на улице. Прислушалась и, ничего не услышав, отрицательно качнула головой, но женщина впилась в мою руку. «Мой слух лучше твоего. Твой мужчина возвращается. Ты ведь ждала его?» Не знаю почему, но я поверила ей. Мы выскочили на улицу, и ледяной холод тут же обдал кожу азотом. Я накинула капюшон, слушаясь в завывание ветра, ничего не разбирая. А она протянула тонкую руку вперед, указывая пальцем вдаль. «Считай. Считай до 120, и они появятся. Твой слух отстает от моего на 2 минуты, как и зрение». Но я услышала их раньше и невольно сжала руку Немени, потому что до меня доносился не только топот лошадей, но и... О боже, боже! Младенческий плач. Грудь разрывало адской болью, и я сама не поняла, как бросилась по снегу навстречу, захлебываясь слезами. Моя девочка. Я бы узнала ее плач из миллионов, даже в завывании тысячи ветров и ураганов. Это моя Василика, мой цветочек. Я не знаю, что творилось со мной, это было нечто первобытное, раздиравшее изнутри. Я потеряла голову, потеряла разум, я бежала вперед и падала, путалась в плаще и снова бежала. Мне хотелось кричать, я открывала рот, пытаясь издать хотя бы звук, а в него забивался снег и адский холод. Вскоре я их увидела. Сильно поредевший отряд нейтралов, с моим мужем во главе. Сердце начало биться сильнее и сильнее. Я еще не понимала, почему. Я еще не осознавала, но задыхалась от болезненного счастья. «Мама!» Голос Камилы перекрыл ветер, я упала лицом в ледяную толщу, снова поднялась, скидывая к дьяволу накидку и продолжая бежать, утопая в снегу. Отряд замедлил ход. Я увидела, как Камила спрыгнула с лошади и побежала мне навстречу. Я упала вместе с ней на колени, зацеловывая ее лицо, как безумное, как чокнутая, потерявшая голову от радости. «Мамочка, мама, мама!» Она также целует меня, прижимается всем телом, а я прячу ее голову на своей груди и вглядываюсь во всадников, и снова на нее сжимаю ее плечи. Ярик у Бэйна, а Василика у Лизарда, с папой Сэм. «Мама, мам!» Но я ее уже не слышала. Поднялась со снега и бросилась к плачущей малышке. Она словно чувствовала меня и захлебывалась плачем. Лизард тут же протянул мне сверток, и я с рыданием прижала ее к груди, закрывая глаза от облегчения, целуя маленькое личико и чувствуя, как она затихает в моих руках. А я из-за слез не вижу ее лица. Ни черта не вижу, только целую до изнеможения и исступления. Ринулась к Бэйну, чтобы взглянуть в умиротворенное сонное личико Яра. Прижалась мокрой щекой к его ручке, целуя ямочки на костяшках тыльной стороны ладони. О боже, как же все они сладко пахнут. Как я могла прожить без них хотя бы день? Без этого запаха счастья, без любви абсолютной. И только сейчас понимаю, что сказала Камила. Сэм с отцом. Сломя голову, прижимая Василику к груди, бросилась к мужу и замерла, тяжело дыша, видя, как он поддерживает нашего старшего сына одной рукой, а тот запрокинул голову ему на плечо, не шевелится. Подняла расширенные глаза на Ника. Ранен. Тяжело, но жить будет. И у самого лица крови перепачканы, и руки порезаны. И я хватаю эту руку и губами к ней, закрывая глаза и прижимаясь к его ноге всем телом вместе с Василикой. Спасибо, спасибо, любимый, спасибо. Тяжелая ладонь ложится на мои волосы, и... Я не верю, что это происходит. Он гладит мою голову, прижимая к своему бедру, успокаивая. Снял одной рукой с себя плащ. «Надень, дрожишь вся». А когда накинула, млея от тепла его тела, которое сохранил мех, Ник натянул капюшон мне на голову, вытирая ладонью слезы с моих щек. Все хорошо теперь будет. Наши дети в безопасности. Наши дети. И у меня зашлось сердце. Я всхлипнула снова, целуя его ладонь, заливаясь слезами. Я верила ему. Если он рядом, а не в безопасности. С ним никогда не страшно. С ним хоть и в пекло. Если он сказал, что все будет хорошо, значит будет. Жуткое ощущение тревоги начало отпускать, но продолжало все еще сжимать сердце беспокойством за Сэма, чья рука безжизненно свисала поверх руки Ника. И внутри вдруг засаднило. Там, где сердце, по самым ребрам ожогами слез. Это ведь так правильно, вот так, отец и сын. Так правильно. Ради этого ведь можно даже умереть. На самом деле, настоящее женское счастье выглядит именно так. Я сжала холодные пальцы сына, поднимая на мужа вопросительный взгляд. Ловушка Курда. Рана не смертельная, но время идет. Потом Ник отдал приказ Лизарду взять меня в свое седло. А мне уже было все равно, в чье. Я держала в руках свое сокровище, мою маленькую девочку, кутая в полы плаща Ника. И чувствовала присутствие всех своих детей рядом. Мне казалось, я теперь могу вытерпеть что угодно. Когда мы подъехали к пещерам, я увидела одинокий силуэт на фоне белого покрывала. Немени стояла там, прижав руки к груди. Ее всю запорошило снегом, и она походила на белое изваяние. Я все еще ничего не понимала в ее поведении. Она меня пугала и тревожила одновременно. Словно в ней укрывалось нечто важное и непостижимое, а я не могла уловить, что именно. Она простояла здесь всю ночь, ожидая их, и сейчас не ушла, с места не сдвинулась. Все это заставляло хмуриться от непонимания, всматриваться в ее бледное до синевы худое лицо с высокими скулами. Но она никого не видела, кроме моего мужа. И этот взгляд... Нет, это не тот взгляд, каким женщина смотрит на понравившегося мужчину. Это странный взгляд. В нем плескается бездна боли и отчаяния. Словно она его знала, и он причинил ей какие-то страдания. И все же было в этом взгляде что-то животное, безумное. Я не могла понять, что именно. И оно меня пугало. Василика забеспокоилась у меня на руках, привлекая внимание к себе. Я сменила ее положение, наблюдая, как снимают с коня Сэма и переносят мой шатер. Спящего Яра Лизард забрал к себе, и Ками осталась с ним на случай, если проснется и испугается, что один. Мой маленький мальчик боялся просыпаться в пустой комнате и часто приходил ко мне. Ярославу чаще всех снились кошмары, как Камиле, когда она была маленькая. Прежде чем Лизард унес моего младшего сына, я жадно покрыла поцелуями его подрагивающие веки с длинными загнутыми кверху ресничками, разгладила нахмуренные черные брови указательным пальцем. Когда Ками была маленькая, она также разглаживала брови Ника и называла их сердитки. Папе нельзя было смотреть на Ками с сердитками, на Ками только с любовью. Крошки мои, жизни мои, ничего больше не нужно, лишь бы вы все рядом были. Прижала к себе Камилу, целуя в макушку, и снова отпустила. А она вдруг схватила меня за запястье. «Скажи мне что-нибудь», с тревогой всматриваясь в мое лицо. «Прости, милая, не могу. Я потеряла голос, и он больше не вернется. Иди с братом. Побудь с ним, пока мы займемся Сэмом и его ранами. Иди». Она смотрела на меня с недоверием, а потом снова сжала в объятиях. «Все хорошо будет. Мы придумаем, как вернуть тебе голос. Фэй придумает, вот увидишь». Я не стала ее разубеждать, да и мое внимание привлек голос мужа. У него под ключицей застряла стрела с хрустальным наконечником. «Надо вытаскивать. Лизард, пусть за детьми Бэйн присмотрит. Ты нужен мне здесь. Держать его, пока я буду вытаскивать». Камила ушла, а я заметалась, не зная, куда деть малышку. Едва я ее клала на шкуры, она начинала плакать. Я брала ее на руки, снова беспомощно нарезая круги возле раскладного железного походного стола, на который положили Сэма. «Несите кипяток, вербу и зовите лекаря», — крикнул Ник, склоняясь к Сэму и приподнимая его веко большим пальцем, прикладывая тыльную сторону ладони к его лбу. Жар поднимается. Я в бессилии осмотрелась по сторонам и вдруг не менее протянула ко мне дрожащие руки. «Можно я возьму девочку?» Первым порывом было прижать Василику к себе и не дать. Но в этот момент застонал Сэм, и я протянула дочь этой женщине, готовая тут же забрать, если та заплачет. Но Василика не заплакала. А когда женщина уложила ее на своих руках и склонилась над ней, разглядывая малышку. Ее лицо вдруг совершенно преобразилось. Оно словно засветилось изнутри. Провела кончиком пальца по щеке ребенка, и та растянула беззубый рот в улыбке. «Позже. Я разберусь со всем этим позже. Марианна, иди сюда. Пока мы будем вытаскивать стрелу, рану нужно будет жечь вербой. Только так можно остановить процесс разложения». А лекарь, тот самый, что собирал меня по частям, закатал рукава и осматривал грудь моего сына. Там, где торчал конец стрелы, расползлось багрово-черное пятно. И от него тонкие паутины, заражения. И мы все знали, что это значит. Если я потяну стрелу на себя, мы разорвем ему грудину. Стрела эльфов так сделана, что она раскрывается изнутри, как цветок, чтобы при извлечении убить жертву серьезными разрывами. Мы не будем создавать сопротивление и способствовать ее раскрытию. Мы подтянем ее со спины. Для этого мне нужно сделать дыру, ухватить наконечник и вытащить. От всего, что говорил врач, к моему горлу подступала тошнота. Он говорил о моем мальчике. Это его тело они собирались резать у меня на глазах. Наживую. Как я это выдержу? Морт, вы держите его за плечи, а вы... Он поднял на меня пронзительные темные глаза. А вы лейте на рану настой вербы и жгите сгнившие от разложения ткани. Я кивнула, пытаясь унять дикое сердцебиение. Сейчас важно все сделать быстро и правильно, и чем быстрее мы извлечем хрусталь из его тела, тем больше шансов, что все это окончится без последствий. «Какие могут быть последствия?» — хрипло спросил Ник. «Он может остаться без руки, например», — равнодушно ответил врач и посмотрел на меня. «Если вам не под силу, нужно, чтобы это сделал кто-то другой». Я резко забрала у него из рук колбу с вербой. «Мне все под силу. Я сама позабочусь о своем мальчике, и я причиню ему меньше всего боли, чем кто-либо другой». Невольно прислушивалась, стараясь уловить звуки из второй половины шатра, но там было тихо. Слышался только приглушенный голос Немини. Она что-то тихо говорила по-румынски. Перевела взгляд на бледное лицо сына и опять сердце сжало тисками. «Начинаем. Держите, я режу. Приготовились? Начали». У меня перед глазами пальцы Ника, впившиеся в голые плечи Сэма, и лезвие ножа, разрезающее кожу сына. Он стонет и вздрагивает. Я дрожащей рукой лью жидкость на рану, и красная кровь пенится и бурлит, заставляя меня кусать губы. Сэм стонет сильнее, и мне глаза застилают слезами от его боли, и внутри поднимается сгусток энергии. Я призываю его изо всех сил, собирая внутри своего немощного тела, все еще не обретшего былые способности. «Ну давай же, давай! Пожалуйста, вернись ко мне!» Я призываю свой дар и от усилия чувствую, как лопаются внутри сосуды и ломит каждый нерв в теле, натягивает как струну. И, наконец-то, покалывание в кончиках пальцев. «Да! Да-да-да! Пожалуйста, да!» Я потянула это черное в себя. Рывком, пока вливала в него вербу и видела, как тлеет кожа на ране. Сам перестал стонать и вздрагивать. Он расслабился. «Что-то не так. Что-то происходит», — пробормотал лекарь, а Ник резко посмотрел на меня. Я скорее почувствовала этот взгляд, чем увидела. Одну ладонь, удерживая над раной сына, а второй рукой склянку с жидкостью. Медленно, очень медленно, кровь из моего носа капнула мне на руку. И тут же я почувствовала, как толчок изнутри, освобождение от черной паутины, изгустка энергии чужой боли. Выдохнула с облегчением, скинула взгляд на Ника. «Я сам. Ты слишком слабая сейчас для этого». Стрелу извлекли через несколько минут. И пока врач бинтовал Сэма, Ник надавил пальцем на наконечник, и цветок раскрылся. Из каждого лепестка выскочило тонкое лезвие с зубцами. Хрустальное лезвие. Оно бы разворотило Сэма, подобно ножам мясорубки. Вот и все. Теперь покой и хорошее питание. Организм сильный, молодой и особенный. В себя должен прийти максимум через дня 3. Регенерация из-за хрусталя быстрой не будет. Ник с лекарем вышли из шатра, а я склонилась над Сэмом. Мой сильный мальчик. Такой же взрослый мужчина, красивый, умный. Пробежалась пальцами по вьющимся волосам. «Как же ты похож на своего отца. Всем. Почти всем». Провела ладонями по щекам, заросшим щетиной, по перебинтованной груди и накрыла его одеялом, целуя висок и гладя по волосам. Склонилась над чаном вымыть руки, а потом быстро одернула полог второй половины шатра. Не менее качала Василику и подняла на меня взгляд, полный какого-то непередаваемого тепла. Я опустила взгляд на малышку. Она дремала, удерживая крошечными пальчиками косу женщины. Такая красивая. Ее глаза необыкновенные, синие-пресиние, как небо. Скоро уснет. Я кивнула, улыбаясь ей благодарно уголком рта, и, подхватив накидку, вышла из шатра к Нику. Мой муж стоял снаружи спиной ко мне, сцепив руки на пояснице. Каменное изваяние на фоне тусклых диодных ламп, разложенных по периметру пещеры. Я стала позади него на некотором расстоянии, чувствуя, как постепенно от облегчения немеют конечности и клонит сон. Он закрыл меня собой. Это была моя стрела. Она предназначалась мне. Почему он это сделал? Глухим севшим голосом, не оборачиваясь ко мне, я медленно подошла ближе. Хотела дотронуться до его сцепленных пальцев, но не решилась. «Потому что он твой сын. Он не мог поступить иначе. Он сделал то, что ты сделал бы для него. Теперь ты веришь, что это твой сын? Веришь, Ник?» Я уже не знаю, чему мне верить. И вдруг он замер, вытянулся, как струна. Я это напряжение почувствовала кожей. Он лихорадочно осмотрелся по сторонам и внезапно повернулся ко мне с безумным взглядом. Сильно схватил меня за плечи. «Что это? Ты это слышишь?» «Этот голос. Откуда он? Ты слышишь или мне кажется?» «Какой голос?» — с тревогой спросила я, вглядываясь в ее расширенные застывшие глаза. «Голос. Колыбельная на румынском. Слышишь? Или я с ума схожу?» «Слышу. Ее не менее поет. Та женщина, которую ты...» Он бросился в шатер, как чокнутый, как совершенно обезумевший. Я за ним, прижимая руки к груди с бешено бьющимся сердцем. Видела, как Ник нервно дрожащей рукой стернул брезент. А не менее продолжала петь. Замерла лишь на секунду и снова продолжила. Ник подошел к ней сзади и вдруг резко развернул ее к себе. Его глаза, они... В них появилось столько боли, что меня ударило взрывной волной. И я всхлипнула, не понимая, что происходит. А он смотрел на эту женщину с выражением дикого страдания на лице, словно не веря, что видит ее перед собой. Протянул руку тронуть ее волосы, резко отнял, так и не коснувшись. Я никогда не видела своего мужа таким. Его глаза меняли цвет. То белые, то ярко просвечивал синий. И все это в рябе слез, застывших внутри глаз хрустальным льдом. Я его рваное дыхание слышала даже там, где стояла сейчас. Перевела взгляд на Немене. Она все так же тихо допела колыбельную и, протянув руку, тронула щеку Ника. А он сильно дернулся, судорожно сглотнул, до скрежета стиснув челюсти, не спуская с нее напряженного больного взгляда. «Мамин кусочек неба!» Голос Немене взорвал повисшую на бесконечное мгновение тишину. И Ник с глухим стоном рухнул перед ней на колени, сжимая дрожащими руками подол ее платья. А я закрыла рот руками, чувствуя, как по щекам градом покатились слезы. Я поняла, кто она. И я поняла, кого она мне напоминала. Его. И всех наших детей понемногу.